Я привез замечательные снимки, бамбуковое чучело самолета или модель, скульптура, как хотите, размером с настоящий грузовик. Этот новый авиационный идол установлен в начале проселочной дороги, а кругом дежурят туземцы с копьями. Глаза их устремлены на темнеющее небо. Они ждут, ждут, ждут. Верят, что рано или поздно пролетающий самолет заметит своего собрата внизу, что чучело заманит летящих, как подсадная утка. И полный подарков лайнер приземлится на их ухабистый проселок. Они дежурят, сменяясь круглые сутки, жгут костры, поют гимны, танцуют. Потрясающий материал. И, представляете, редакция заявила, что это не совсем то, что они ожидали. Что туземцы представлены не совсем в том свете, как им хотелось бы. Я такие номера просто ненавижу. Им привозишь дикую, неприкрашенную правду жизни, а они воротят нос. Я заявил им... Не вернуться ли нам к обеденному столу? — раздраженно сказал кипер. — Вы покончили с едой, а дальше? — Что дальше? — Уехали домой? — Ну, не сразу. Мы еще какое-то время потягивали ликеры у камина. — А дальше, дальше? — Не понимаю, почему вы так разволновались. Никто и не думает волноваться, просто мне любопытно узнать, как наши современные писатели кончают интимные визиты. Действительно, я как-то увлекся за столом и пил больше обычного. Но когда у тебя такой благодарный слушатель, как Долли Кордоран, поневоле забываешь меру. Значит, вы напились? Напился, слишком сильно сказано. Я прекрасно владел собой, говорил ясно, все понимал. Но все же хозяева стали уговаривать меня не садиться за руль. Остаться у них ночевать. Дом большой, в нем есть отдельная комната для гостей. И вы? Слушайте, мне не нравится этот тон. Я не привык, чтобы на меня кричали. Никто ни на кого не кричит, а просто мне нужно, мне важно узнать, как далеко могут доехать или дойти разные путешественники, вернувшиеся из своей чертовой Австралии. Нет, я решительно... Хорошо, извините. Я постараюсь держать себя в руках. Обещаю искупить. Прочту все ваши книги, но мне дико-дико любопытно, остались вы или нет. Ну, остался. И что же в этом такого? Как будто вам не доводилось. И как прошла ночь? Тихо и спокойно? Послушайте, или посреди ночи вас что-нибудь разбудило? Если вы хотите, а может быть, кто-нибудь? Когда ночуешь в чужом доме, нужно быть готовым ко всему. Вдруг под звон старинных часов открывается дверь. Давайте кончим этот разговор. И появляется привидение, ваши фантазии, а может быть и живое человеческое существо. Знаете, мне пора, завернутое в синий халатик. Довольно, в синий халатик с узором из белых ракушек. Все, белые ракушки — это последняя капля. Откуда вы знаете? Для всего должны быть границы. Я страшно жалею, что затеял этот разговор. Лорен Бах швырнул увеличительное стекло на столик и выбежал из монтажной. В список бестселлеров попал новый роман малоизвестного писателя, в котором особенно отталкивающим выглядит главный герой, режиссер рекламных фильмов. Кипер посидел еще некоторое время, приходя в себя. Потом встал и поплелся в студию. На телефоне была приклеена записка. Сержант Ярвиц звонил уже три раза. полицейское отделение номер 18. Просил обязательно связаться с ним.